23:15. Где-то плакал ребенок. В пещере было темно, и поэтому Эми различала лишь слабые отблески почти выгоревшего костра. До нее доносились стоны, позвякивание цепи, плач младенца, и на какое-то мгновение она даже подумала: «Мелисса». Но затем поняла, что это не ее голос. Голос Мелиссы она не спутала бы ни с каким другим. Девушка втащила Эми вглубь пещеры и, все так же держа застягивающие ее руки ремни, передала кому-то другому. Поначалу она не могла понять, кому именно, но затем небольшая фигура приблизилась к костру, стала подбрасывать в него сначала мелкие веточки, затем те, что были покрупнее, и, наконец, поленья. И когда пламя начало вздыматься ввысь, увидела, что за ремни ее держал один из мальчиков-близнецов, тогда как другой тем временем занимался костром. Эми услышала, как девушка опустила на землю пластиковое ведро. Пламя взметнулось еще выше, по стенам заплясали всполохи света и пятна тени. И теперь она могла, наконец, как следует разглядеть их, в том числе и девушку-подростка, укрывавшую свою израненную и сполосованную шрамами наготу синей мужской рубашкой, которая была явно велика ей, и которую она незадолго до этого извлекла из большой, более 3 футов в высоту кучи, сложенной неподалеку от входа в пещеру. Появившаяся из темноты крыса испуганно пробежала мимо кучи и вновь скрылась в глубине пещеры. Эми окинула взглядом окружавшие ее стены и тут почувствовала, как чувство реальности, подобно той крысе, покидает ее, растворяясь в непроглядной темени. Стены пещеры были увешаны кожами и шкурами. Некоторые из них она сразу узнала. Это были еноты, скунсы, олени. Другие же оставались незнакомыми, какие-то бледные и полупрозрачные. Ей почему-то не захотелось всматриваться в них, и она отвела взгляд. Следовало признать, что в пещере все-таки существовало некое подобие порядка. Помимо одежды и наваленных отдельной горкой инструментов и оружия, имущество ее обитателей располагалось изолированными кучками, сложенными, правда, не столько по признаку функционального назначения предметов, сколько по их размеру. Маленькие кастрюли, пустые и целые консервные банки, небольшая деревянная плетеная корзинка, покрывшиеся темным налетом бронзовые подсвечники, грязный плюшевый медвежонок – все это лежало в одной куче. Более мелкие предметы – ложки, вилки, мотки ниток, ключи, цепочки для ключей, части сломанных очков, бумажники, монеты, штопор и даже плетеный стул из кукольного домика – образовывали еще одну приличную кучу, лежавшую у самых ее ног. Очередная груда хлама располагалась у самой стены и своими размерами значительно превосходила остальные. Здесь лежали еще более крупные предметы. Пара помятых кастрюль для варки омаров соседствовала со старинным сосновым табуретом для дойки коров, ножки которого давно подгнили и покрылись засохшей грязью и налетом морской соли. Неподалеку валялась потускневшая шахматная доска, пластмассовая 5-галлонная канистра из-под отбеливателя и пустая проволочная корзинка для переноски кошек. В конец разбитый радиоприемник придавливали к земле небольшой плоский чемодан и побитое металлическое корыто. А вдоль стен валялись поблескивающие от времени кости, челюсти, черепа, животных и другие. Эми увидела, как мальчик с бельмом на глазу и девочка, облаченная в кожу с грудями, нанизывают запястья рук и лодыжки ног на проржавевшие крючья, свисавшие на веревках с потолка пещеры. Подвешенные на них и слегка покачивающиеся руки и ноги истекали тягучими вязкими каплями крови. Дэвиду они уже больше не принадлежали. Думать о них как о частях его тела означало бы распахнуть настежь дверь, которая должна была оставаться плотно закрытой. Ту самую дверь, которая находилась внутри и одновременно за пределами этой пещеры, и которая открывалась навстречу чистому и прозрачному свету и пустоте. Снова заплакал младенец. Наконец Эми разглядела и его, лежавшего на ворохе сосновых иголок и лапника, поверх которых было расстелено тонкое, измазанное непонятными пятнами одеяло с опаленными краями. По возрасту он был не старше Мелиссы. Голенький, девочка. Она поняла это и по запаху. Между раздвинутыми ножками ребенка поблескивала тоненькая полоска влаги. Присутствующие не обращали на младенца ни малейшего внимания. Между тем ребенок явно хотел есть. И когда эта мысль дошла до сознания Эми, она почувствовала, как в инстинктивном позыве заныла ее грудь. А ведь она только на этой неделе стала постепенно приручать Мелиссу к более твердой пище, начав с крохотных порций ароматизированного риса, замешанного на сухом молоке. Впрочем, у Эми до сих пор хватало и собственного молока. Скоро оно начнет сочиться из грудей. Это также происходило чисто автоматически. Женщина почувствовала приступ внезапно вспыхнувшей ярости. Поступить так с ее телом, да еще в такой момент, было самым настоящим предательством. И самого этого тела, и всего ее женского естества. Во всяком случае, той его части, которая не являлась непосредственно телом. Она просто кипела от негодования. Но уж это-то она не допустит. Эми отвернулась. А ведь сейчас на ее месте должна была находиться Мелисса. Ее собственное дитя, лежащее в ее собственном доме, в материнской спальне, прильнув губами к ее груди. Но никак не это существо, которое в свои 3 месяца было таким же грязным и мерзким, как и все остальные обитатели пещеры. И в данный момент оно исторгало из себя тонкую струйку, медленно стекавшей между ног вонючей жидкости. О чужом младенце ей думать не хотелось, поскольку это превращалось для нее в очередную пытку, от которой на глазах выступали слезы, а саму ее охватывала предательская слабость. Нет, слабеть ей никак нельзя. Он умер. Почему-то подумала она об этом ребенке. Я только что своими собственными руками его убила. Да и пошел он к черту. Тем временем оба брата-близнеца вплотную приблизились к ней и стали потихоньку отталкивать куда-то вглубь пещеры. Ими не сопротивлялась. Какой смысл? Тем более со связанными руками. А кроме того, она уже успела убедиться в силе той девушки-подростка. Она видела, как она потянула Дэвида к полу, обвив его обеими руками, словно змеями раскрыв рот. Снова послышался все тот же металлический лязг. И вскоре Эми разглядела человека, прикованного цепями к дальней стене пещеры. Это был мужчина. Увидела, как он, натянув цепи, чуть наклонился вперед. Тело его было совсем тощим, иссохшим, дряблым и настолько бледным, что даже оранжево-красные всполохи пламени оказывались неспособными придать ему хоть какой-то оттенок настоящей человеческой плоти. Глаза оставались безнадежно пустыми, незрячими и смотрели сквозь ими, пока братья подталкивали ее вперед. Наконец они остановили ее в нескольких футах от мужчины и грубо толкнули в направлении стены. Казалось, мужчина даже не замечал ее присутствия. Его вытянутая, изможденная челюсть отвисала вниз, а жужжащие мухи свободно залетали ему в рот, безбоязненно садясь на зубы и язык. Эми сразу же заприметила причину такого скопления насекомых. У ног странного создания образовалась лужа мочи, а непосредственно между ними лежала горка экскрементов, след от которых тянулся вверх по бедру и уходил куда-то за спину. Она поняла, что человек этот находится здесь очень давно и так и живет в окружении собственных испражнений. Эми почувствовала, как конвульсивно задергался ее желудок. Между тем мухи уже обнаружили новую добычу и теперь роем носились вокруг ее рук и лица. Она принялась судорожно отмахиваться от них и тут же услышала смех близнецов, явно развеселившихся при виде неловких движений ее связанных рук. Обогнув костер, девушка приблизилась к Эми. Близнецы сразу же уступили ей дорогу. Остановившись перед Эми, девушка развязала петлю на ее левом запястье, отвела обе руки за спину и снова туго связала их. Потом улыбнулась и провела пальцем по длинным каштановым волосам Эми, грубо продираясь сквозь их перепутанные места, где застряли мелкие веточки и прочий мусор. И все это время неотрывно разглядывая ее тело снизу вверх и обратно. Эми в очередной раз вспомнила про свой распахнутый на груди пеньюар, тонкий лифчик и трусики. Девушка же словно лапала ее своим взглядом. Наконец, повернувшись, она удалилась по другую сторону от костра. Но вскоре вернулась снова, на сей раз держа в руках веревку для развешивания белья и нож. Как ни странно, испугала Эми не столько нож, сколько та самая веревка. Поскольку сама девушка деловито орудовала орудием и, отмотав футов 15 резким движением руки, перерезала ее и бросила нож на землю, едва не угодив им в лужу с мочой, после чего закинула конец веревки поверх массивного камня, выступавшего из стены у них над головой. Эми смотрела на покачивающуюся веревку, а затем увидела, как девушка стала завязывать ее узлом, примерно на уровне ее шеи, и в панике задергалась, пытаясь отскочить в сторону. Однако братья-близнецы тут же приблизились к ней вплотную, схватились за руки и приложили лезвие ножей к ее ребрам по обеим сторонам тела. Острая холодная сталь не пронзала кожу, просто продавливала ее. Но и этого оказалось вполне достаточно. «Пожалуйста», — взмолилась она и подняла взгляд на девушку. Та же, казалось, даже не замечала ее присутствия, сосредоточенно связывая на веревке узел. После нескольких неудачных попыток ей, наконец, удалось сделать нечто вроде петли на дальнем конце веревки. «Мала», — подумала Эми, — «не пролезет. Моя голова сюда не пролезет. Значит, убивать ее не собирались. Пока». Девушка натягивала веревку, и узел чуть сместился вперед. А затем она потянулась вперед и вцепилась в волосы Эми, причем настолько резко, что та даже вскрикнула от боли. Зажав волосы в кулак, девушка накинула на них веревочную петлю. Как следует затянула ее, после чего разжала руку. На том самом месте, где несколькими секундами раньше находилась рука девушки, теперь располагался крепкий узел, туго стягивающий волосы Эми. Она почувствовала, какие в скальп словно впились насквозь, пронзая его тысячи острых иголок. Но все же каким-то образом она смогла перенести приступ жуткой боли. Это было все же лучше повешения, лучше смерти. Но так и не увидеть Мелиссу. В этой кошмарной пещере, в которой летали бесчисленные мухи, и то и дело опускались к ней на лицо и норовившие заползти в ноздри, в пещере, где лежал этот грязный младенец, орущий от голода, алчущий и явно ощущавший запах переполнявшего ее молока. Все это она должна была как-то пережить. Пережить, чтобы просто жить. А Эми в самом деле чувствовала, что не потеряла желание жить. Однако уже в следующее мгновение девушка нащупала противоположный конец веревки и с помощью близнецов принялась тянуть его на себя. Эми внезапно почувствовала, как ее ноги отрываются от каменного пола пещеры, а через пару секунд она уже зависла над ним, отчего все те тысячи острых-острых иголок превратились в тысячи раскаленных прутьев. Тело ее закачалось из стороны в сторону, а рот распахнулся в сдавленном истошном животном вопле. А вокруг продолжали роем носиться бесчисленные мухи.